Глава 19. «У тебя сейчас было такое сосредоточенное выражение лица?» Перекидывая мои волосы через плечо, Ян приподнял бровь. «О чем ты думала?» «Так я тебе и сказала». Поджала я губы и, заметив направляющегося к нам консультанта, потянула парня за рукав. «Валим отсюда!» Тихо прошипела я. «Как говорится, пошутили и хватит. Я бы, конечно, с удовольствием посмотрела на сосредоточенного Яна, выбирающего женское белье. Даже не сомневаюсь, что зрелище было бы безумно горячим. Любая деталь сексуального женского гардероба в огромных, увитых жилами руках этого голубоглазого викинга заставит даже самое холодное девичье сердце сжаться от экстаза. Сразу начинаешь представлять, как он медленно стягивает это с тебя и, накрывая рот нетерпеливым поцелуем, наваливается всем своим обнаженным сильным телом сверху. Ух, ё, жарковато тут, однако. Ты же помнишь про свои красные трусики и лифчик, которые остались у меня?» Облокотившись локтем о металлическую стойку, Ян смотрел на меня тем самым взглядом, от которого начинали трястись поджилки. И речь не о страхе, если что. «Да, кстати, когда ты их вернешь? Я вскинула голову, как натренированный пес при команде ФАС. Лучший способ скрыть смущение — перейти в наступление. В конце концов, из-за этого фетишиста я лишилась своего самого красивого белья. «Я оставлю их себе», — мурлыкнул Ян, сверкая своими наглыми глазищами из-под опущенных густых ресниц. Шумно втянув воздух, я лихорадочно огляделась по сторонам. Поблизости даже не было ничего тяжелого, что можно было бы кинуть в этого негодяя. Вот будь мы в секс-шопе, травмоопасных увесистых предметов было бы в достатке. «Ты вернешь мне их сегодня», — раздув ноздри, заявила я. Консультантша, которая уже стояла возле нас, затаив дыхание, вслушивалась в этот странный диалог. Представляю, что она расскажет вечером своим подругам. И зуб даю, в ее пересказе я обязательно предстану ненормальной, не ценящей своего женского счастья. «Нет», — просто и весело ответил Ян. Его голубые глаза сияли от смеха, но лицо оставалось серьезным. «Да он издевается». «Может, обсудим это в другом месте?» После шипящего выдоха процедила я. «Ты примеришь только один комплект, и если он подойдет, мы возьмем его». Кажется, Ян снова решил взять меня на слабо. Я задумалась и с подозрением уставилась на улыбающегося парня. «А если не подойдет? «Я верну тебе твой». Спокойно пожал плечами Ян и, выпрямившись, развернулся к вешалкам с красиво развешенным бельем. Что-то подсказывало мне, что подобную покупку этот красавчик делал уже не раз. И наверняка в женском белье разбирался получше меня. Поэтому я даже не удивилась, когда он уверенно подцепил вешалку с нежно-розовым полупрозрачным бюстгальтером и невесомыми крохотными трусиками с кокетливым бантиком сзади. Увидев это очарование в мужских руках, я сразу поняла, что комплект будет смотреться на мне идеально. И, судя по загоревшимся глазам Яна, он это тоже знал. «Ненавижу розовый». Из чистого упрямства пробормотала я, забирая вешалку из мужских рук. «Есть такой же фасон в черном цвете, но на вашей светлой коже пудровый будет смотреться сногсшибательно», встрепенулась девушка-консультант и добавила, поедая Яна восторженным взглядом. «У вашего парня отменный вкус». «Он мне не парень». Раздраженно выдохнула я и, поймав пронзительный взгляд Яна, рванула в сторону примерочных. «Надеюсь, оживившаяся девушка задержит моего не парня, и я смогу спокойно примерить лифчик, не боясь вторжения в тесную кабинку, а потом скажу, что комплект не подошел. И Ян вернет мне белье, которое так умело срывал в ночь нашего знакомства». «Так я и думала». Я не заметила, как парень подкрался к примерочной и хищным скользящим движением просочился через шторку. «Чёрт! Что ты там думал?» Нервно поинтересовалась я, обнимая себя руками. Я стояла перед зеркалом в одних джинсах и новом лифчике, который, кстати говоря, сел на меня как влитой. И несмотря на то, что Ян однажды уже видел меня полностью обнаженной, вдруг дико засмущалась. Иногда мне начинало казаться, что та ночь мне приснилась. Став позади меня, Ян поймал мой растерянный взгляд в зеркале и слегка улыбнулся. Его руки мягко легли на пояс моих джинс. Я не смела даже пошевелиться, заворожённая близостью большого теплого тела. В отражении Ян казался таким высоким, красивым, мощным и ослепительным. Он занимал собой всю кабинку, и я не переставала думать о том, каково это — отдаться ему прямо тут. «Ты была каким-то сумасшедшим видением, и я убеждал себя, что все это лишь игра воображения». Наклонив голову, Ян невесомо коснулся губами моей шеи. Его дыхание электрической волной растеклось по телу. «Боже, пусть кто-нибудь остановит это сумасшествие!» Но, увидев тебя снова, я понял, что ни хрена это не сон и не игра. Горячие ладони скользнули вверх и, отведя мои руки, мягко сжали грудь. И второй, и третий, и четвертый разы с тобой будут еще слаще. Длинные пальцы пробрались под тонкую ткань бюстгальтера и нежно дотронулись до напряженных сосков. Мне пришлось до боли прикусить губу и вцепиться в широкие мужские запястья, чтобы не застонать в голос. И, заглянув в эту примерочную, я в очередной раз убедился, что хочу только тебя. Ян вжимался в меня всем телом, и поясницей я чувствовала, как яростно он хотел второго раза. Прямо сейчас. Стянув тонкие бретельки лифчика, парень начал жадно покрывать мои плечи и шею тягучими поцелуями. Еще чуть-чуть, и мы бы уже не смогли остановиться. Рука Яна вернулась к моим джинсам и нетерпеливым движением подцепила металлическую пуговицу. Прерывистое тяжелое дыхание на моих плечах мутило разум. «Хочу его. Хочу полностью отдаться этому сногсшибательному мужчине, задыхаясь от запретного наслаждения и эйфории». «Ну как, размер подошел?» Громкий голос из-за шторки обрушился на нас ледяным потоком. Задыхаясь, мы с Яном замерли, выхватывая ошалевший взгляд друг друга в отражении зеркала. Спиной я чувствовала, как лихорадочно бьется его сердце. «Да, все отлично. Мы берем». Крепко обвивая руками мою талию, Ян уткнулся лбом мне в плечо. Его пьяная улыбка ознобом расползлась по коже. Улыбка и дикое желание. «Замечательно, жду вас на кассе». Помедлив, девушка все же удалилась, громко цокая каблуками. Она не могла не знать, чем мы занимались в этой тесной кабинке. Наверняка каждая вторая парочка испытывала дорогое белье на прочность подобным образом. Но мы покупали этот провокационный комплект, а значит, у нас оставалось еще несколько сумасшедших минут наедине. «Крис, знала бы ты, как я хочу затащить тебя в свою постель и зубами сорвать это белье. Простонал Ян, упираясь одной рукой о зеркало и целуя меня в основание шеи. Утопая в жарких мурашках, я медленно развернулась и снизу вверх заглянула Яну в глаза. Я не стала ничего говорить. В нашем распоряжении было слишком мало времени. Да и не нужны были никакие слова. Наши тела говорили сами за себя. Меня тянуло к Яну так, что кружилась голова и темнело в глазах. Да к черту все! Неожиданно разозлившись на себя, я подалась вперед и, скользнув руками под мужскую рубашку, привстала на цыпочки и поцеловала Яна. Нежно, упоительно и сладко. Так что губы заныли от горячих влажных прикосновений, а сердце защемило от необъяснимого волнения. Приподняв пальцами мой подбородок, Ян прильнул ко мне всем телом и, зарывшись ладонями в волосы, горячо ответил на поцелуй. «Официально заявляю, отныне я полюбила шопинг».